Замок был эпицентром грозы. Гром раздирал уши безумным хохотом, а молнии, при одном взгляде на них у Ярослава начинали шевелиться волосы на голове, стрелами били то в землю, то в башни замка. Яр понимал, что стоит ему попасть за линию грозы, как он наверняка станет объектом для одной из молний. И тогда им с Настей точно не выбраться из этого странного мира. Поэтому, чуть подумав, Ярослав вставил в свои волосы гребень, выдохнул, сорвался с места и побежал сквозь неистово хлещущий ливень к замку. В его голове было лишь одно — перебежать ров и скрыться от бури в воротах замка. О том, что его там ожидает, он, конечно же, не знал. А знал бы, может, и не пошел. Ливень и ветер хлестали его по щекам, молнии били там, где пару секунд назад были его ноги, от грома закладывало уши, но Ярослав упрямо бежал вперед, всем сердцем надеясь, что молнии не видят его. Едва он добрался до середины моста, перекинутого через окружающий замок ров, как ливень прошел. В один миг, будто по чьему-то приказу. И небо, до этого почти черное, нахмурившееся, вдруг стало иным. Молнии и гром исчезли, тучи почтительно расступились, и свой сияющий лик явило солнце, золотя и облака, и воду во рву, которая постепенно из темной делалась насыщенного сапфирового цвета, и черные камни замка. Я остановился от изумления, мокрый насквозь, со стекающими по лицу, волосам и шее каплями воды, в каждой из которых сияло солнце. «Что за...» — пробормотал он пораженно, глядя вверх и не понимая, как же так может быть. Только что ярилась гроза, как старая ведьма, и за мгновение сгинула, уступив место лазурному небу и яркому солнцу. Темные тучи тают, как черничное мороженое на жаре, а белые, похожие на взбитые сливки, появляются из-за холмов. Чудеса! Это же зазеркальное пространство! Усмехнулся он про себя, отряхивая волосы, как собака, мотая головой в разные стороны. Чему я удивляюсь? За его спиной вдруг раздался подозрительный треск, и Ярослав увидел, как между его ног бежит тонкая, словно нить, трещина. Он оглянулся, не понимая, в чем дело, и увидел, как позади него рушится деревянный мост. Просто рассыпается в щепки, падающие прямо в ров, наполненные теперь уже голубой прозрачной водой. Сердце Яра подскочило, и он, не думая ни о чем, бросился вперед и бежал так, как не бежал никогда в жизни. Мост, перекинутый через ров, казался совсем небольшим, но Яр все бежал и бежал и бежал, а мост не кончался и не кончался. Мост был бесконечным и рассыпался в труху там, где еще несколько секунд назад была нога Ярослава. Слышался плеск воды, в которую падали останки деревянного сооружения, и чей-то злорадный хохот, будто из-под толщи воды. Яр бежал. Он выбился из сил, чувствуя, как срывается с его губ частое дыхание, как деревенеют мышцы в икрах, как сжимается на горле веревка страха не успеть добраться до твердой земли. Но он бежал. Заставлял себя терпеть и бежать. Умирать не хотелось, а Яр отчего-то твердо знал, что стоит ему упасть вместе с деревяшками в воду, как ему настанет конец. И Насте, соответственно, тоже. И он пытался ускориться, но еще больше выдохся. Мосту не было ни конца, ни края. Наверняка он зачарованный. И никогда не отпустит Ярослава просто так. В голове мутилось то ли от быстрого бега, то ли от мутных рваных воспоминаний, которые вдруг появились в его голове. «Зарецкий, бежишь с Васильевым!» — командует физрук, делая пометки в своем журнале. Два мальчика лет 14, один беловолосый, худой, с зелеными сверкающими глазами, второй рыжеволосый, нескладный, в очках и весьма болезненного вида, идут назад к толпе гомонящих мальчишек в спортивных костюмах и становятся у белой на третьей истертой полосы, начерченной на асфальте. Они стоят на школьном стадионе, и, судя по нежно-зеленым, едва шумящим высоким тополям вокруг, это конец весны. Физрук и девчонки, которые ему помогают с секундомером, стоят за 100 метров от них. Ярослав бежит, работая руками и ногами изо всех сил, но из-за острой боли в ноге отстает. Подвернул на футболе, но сказать об этом маме не может, потому что тогда она узнает, что он вместо домашки ходил в соседний двор играть в мяч с пацанами. Васильев его обгоняет, хотя он никогда и не показывал хороших результатов в спорте из-за астмы. Зато был первый по знаниям. Ярослав проиграл ему. «Как же так, Зарецкий?» — с легким укором говорит физрук. Раньше так хорошо бегал, а теперь время за стометровку хуже, чем у Васильева. Кто-то смеется над ним. Вшивков со смехом говорит, что Зарецкий мешок, и ему только остается сжимать кулаки от бессилия. Он ненавидит быть хуже всех. И ненавидит, когда над ним смеются. И ненавидит быть слабым. Поэтому никому не говорит про ногу. Вроде бы это мелочь, но ему ее еще долго припоминают. С тех пор он хочет быть лучше других, потому что над теми, кто лучше, не смеются. Смеются они над худшими. Мост не кончался. Мост был бесконечным. А, возможно, и вел в бесконечность. Яр не знал. Он просто бежал. Он должен бежать. Уже на последнем издыхании, когда пот застилал глаза, а ноги казались деревянными, Ярослав вдруг вспомнил о том, что дала ему браслет. И еще вспомнил старые сказки, которые читала ему мама, когда он был маленьким. Героям этих сказок добрые чародеи или помощники всегда давали в дорогу какие-то волшебные вещи, которые помогали тем защититься от злодеев. И тотчас он вспомнил, что кольцо не надо кидать, его надо повернуть. Но куда? Вправо? Влево? Ярослав, ничего уже не понимая, на бегу стал крутить то самое рубиновое кольцо, чувствуя, что задыхается от нехватки кислорода и от страха. В какой-то момент он почувствовал, как запинается, замедляет бег и падает, а мост рушится почти прямо под ним. Ярослав уже успел попрощаться с жизнью, его мысли неслись так же быстро, как ноги. «Прости, Настя», — с отчаянием подумал он, что сейчас упадет, однако... Однако ничего не случилось. Все прекратилось, застыло, замерло. Треск бесконечно рушащегося моста прекратился, и сам мост перестал идти трещинами и крошиться на щепки. Вода во рву окаменела, стала огромной глыбой сапфира, под которым застыли существа, беззвучно тянущие к мосту руки. Воздух тускло заискрился, стал ватным, морозным. Казалось, его можно было черпать ладонями. Мир остановился вместе со временем, остановилось все, кроме Ярослава. Кольцо и правда замораживало время. Он с недоверием глянул на перстень, посмотрел по сторонам. Оборачиваться, помня слова браслета, не стал, хотя ему безумно хотелось сделать это. Выдохнул, жадно глотнул воздух и пошел вперед. Сначала медленно, недоверчиво щупая ногами мост, боясь, что он вдруг разрушится в единый миг, потом быстрее, а после побежал сквозь плотный воздух, скрипящий, как снег зимой, потому что увидел вдруг берег холма, на котором возвышался замок. «Я спасен!» — с радостью какой-то изломанной и неправильной подумал Ярослав. Ему оставался последний рывок, пара метров, и он готов был преодолеть их за несколько мгновений, но Яр не справился с искушением и все-таки оглянулся назад, когда ему оставался шаг. Он увидел за собой целое море, бескрайнее, на горизонте впадающее в небо, почти такого же цвета, но на два оттенка светлее, и полуразрушенный мост. Стоило ему оглянуться, как торжество вновь сменилось страхом. Волшебство кольца пропало, словно его и не было. Мост рухнул, весь и сразу. Яр лишь каким-то чудом умудрился прыгнуть на берег в тот самый миг, когда дерево ушло у него из-под ног. Он вложил в этот прыжок всего себя, все остатки своей силы и упорства, и когда его ступни ударились о землю, поросшую короткой изумрудной травой, все исчезло. Ров снова стал рвом, а не морем, и мост, перекинутый через него, восстановился. Ярослав стоял и, не веря собственным глазам, смотрел на это. Будто ничего и не произошло. И только солнце стало ближе к горизонту, а тени длиннее. Пока он бежал, пришел ранний вечер, а браслет сказала успеть до заката. Ярослав, задрав голову, осмотрел черный вороном нависший над ним замок. Ворота были открыты, а кованная толстая решетка поднята вверх. Заходи, кто хочешь, но сам замок доверия и желания оказаться внутри не вызывал. Слишком мрачный, слишком подавляющий, и от каждого камня, казалось, веет холодом. Величественный фасад у ворот украшали статуи, тоже вырезанные неведомым творцом из черного блестящего после дождя камня. Одна статуя была стоящим на задних мощных лапах львом с открытой пастью, вторая — женщиной в высоком колпаке, кое носили дамы в Средневековье. Статуя женщины была выполнена столь реалистично, что Ярослав, знающий цену многим предметам искусства, даже залюбовался ею. Отточенные черты ее лица были ему смутно знакомы. хоть он и не до конца понимал, кто это может быть. В какой-то момент ему показалось, что взгляд у статуи живой. Казалось, они встретились взглядами. Человек и замок, глядевший на него через глаза статуи у входа. Однако стоило Яру присмотреться, как он понял, что ему привиделось. Это была всего лишь игра света. По крайней мере, он так себя утешал, с опаской заходя внутрь. И, конечно же, споткнулся. Его кроссовка попала в какую-то щель в земле, и сколько бы Ярослав ни пытался вытащить ее, не мог. А в это время решетка стала опускаться вниз. Она не летела стрелой, желая пронзить застрявшего прямо под ней Яра, но двигалась неумолимо. «Твою мать!» — заорал парень, делая последнюю попытку выдернуть кроссовку из злополучной щели, но ничего не получалось. А когда он увидел, что оттуда тянется вверх тоненькая ручка, похожая на кукольную, и крепко держит его обувь за носок крохотными, но весьма сильными пальчиками, взвыл, не помня себя от страха. И с силой выдернул ногу, оставив кроссовку в щели. А сам метнулся прочь, едва успев увернуться от острых зубцов решетки, один из которых вонзился прямо в оставшуюся на земле кроссовку, разрывая ее на две части. Ярослав поспешил прочь по внутреннему дворику, в котором было множество колонн, фонтанов, мостиков и аккуратно подстриженных кустов с темными листьями и черными розами. И пока он оглядывался, кто-то, видимо, весьма пакостный, зашвырнул останки кроссовки ему прямо в голову. Не больно, но обидно. «Вы вообще, что ли, охренели?» — заорал Ярослав. «Это же сказка!» «Прячься!» — почудилось ему в легком порыве ветра, что заставил шелестеть розовые кусты. Ярослав вдруг остановился, решив, что либо все это неспроста, и ему кто-то дает знаки, либо у него потекла крыша. Он согнулся в три погибели, перебежками добежал до массивной колонны и затаился за ней. Оказалось, что сделано это было весьма вовремя. Во внутреннем дворике вдруг появились некие существа, уже знакомую Яру по стычке в лесу. Они стучали копытами и, повизгивая и хихикая, говорили между собой. «А где же этот мальчик? Куда он делся? Пропал на мосту? Утонул?» «Решетка опустилась, значит, он где-то здесь», — басом сказал кто-то из них, видимо, главный. «Нужно его найти». «Наверное, он где-то спрятался». «Мальчик, выходи! Ау!» «Мы тебя найдем! Выходи!» «Ага, бегу и спотыкаюсь. Надо стать невидимым», — подумал спешно Ярослав, вытащил из кармана гребень и, как девочка, заколол им волосы. Смотрелся он с ним весьма пикантно, но времени думать об этом у Яра не было. Едва только гребень оказался у парня в волосах, он облегченно вздохнул. Ему и думать не хотелось, что будет, если эти отвратительные создания заметят его. «Не стой! Иди! Дойди до лестницы!» — прошелестел ветер. Ярослав, который уже перестал чему-либо удивляться, аккуратно вышел из-за колонны и двинулся вдоль холодной стены, к той самой лестнице, которая вела внутрь. При этом он шел на удивление аккуратно и почти беззвучно. Существа, что искали его, ничего не услышали. Они вихрями носились по периметру внутреннего дворика и искали его. Что это были за существа, я рассматривать не стал. Напротив, прикрыл глаза, чтобы не заметить их, отчего-то чувствуя, что стоит им встретиться взглядами, как его волшебная маскировка спадет. «Мальчишки нигде нет!» «Нет, мальчишки!» «Он нас обманул!» «Я чувствую его запах!» «Он где-то здесь», — сказал Бас задумчиво. «Наверняка он воспользовался невидимой магией. Ищите его! Растопырьте лапы, ищите всюду! Мальчишка от нас не уйдет!» «Не уйдет! Не уйдет! Не уйдет!» — взвыли они и бросились искать его вновь. Одно из существ кинулось в сторону стены, около которой стоял Яр. Он не увидел его, но почувствовал приближение. Шестым чувством, что ли, и замер. До лестницы оставалось всего ничего, а существо неслось на него и вот-вот могло обнаружить. И тогда Ярослав, вспомнив, как играл в детстве с Дашкой и друзьями в жмурки, молниеносно поднял камешек и со всей силы зашвырнул его в противоположную от себя стену. Глупые существа, что так хотели поймать его, наперебой бросились в сторону шума, явно решив, что Ярослав споткнулся и упал. А он, не жалея себя, пулей кинулся к спасительной лестнице и взлетел на нее за несколько секунд. «Внутрь!» — прошелестел напоследок ветер, и Ярослав тотчас схватился за кованную ручку. С силой дернул на себя и едва не застонал от отчаяния. Дверь не поддавалась. Дернул еще раз, и еще, и еще. Она не открывалась. Существа поняли, что их обманули, они хором взвыв, так что по спине поползли мурашки, поскакали в его сторону, только и слышался топот копыт да крики. «Он на лестнице! Мальчишка там! Схватить мальчишку!» Ярослав чувствовал, что они совсем близко, и все пытался открыть дверь, но тщетно. По его вискам струился пот, по пальцам пробегала предательская дрожь, сердце то замирало, то билось так, словно он еще раз пробежал по бесконечному мосту, и ничего не получалось. «От себя!» — выдохнул кто-то, и Ярослав, понимая, что отвратительные существа вот-вот поймают его, в порыве отчаяния послушался совету. Он всем телом налег на массивную дверь и тотчас ввалился в полутемный зал с узкими окнами, сквозь которые пробивался внутрь пыльный медный свет, старинными фресками, картинами и коврами. Чья-то лапа мазнула в воздухе, пытаясь поймать ускользающего Яра за ворот, но дверь тотчас захлопнулась, явно ударив кого-то по шерстяной морде, ибо этот кто-то заскулил и стал яростно скрестись, требуя открыть. Открывать Яр, естественно, не собирался. Его жизнь все еще была ему дорога. На всякий случай парень запер дверь на засов, такой же массивный и старый на вид, но все еще мощный. Он был уверен, что дергать кованную ручку надо на себя. Дверь была устроена именно так, но сейчас ему было некогда размышлять, нужно было действовать. И чем скорее, тем лучше. Солнце за окном все ближе подплывало к горизонту. Яр медленно прошел вдоль зала, чувствуя босой ногой, как мягок ковер. Это место таило в себе величие и запустение одновременно. Всюду была пыль, блестела паутина. Кое-где облупилась краска, хотя интерьер был довольно изящным и тяготел к ренессансу. Если бы за убранством черного замка ухаживали, он был бы красив и элегантен. Но, похоже, живых людей тут давненько не было. Лишь пробежала прямо перед ногой Яра крыса. Парень осматривался. Особенно его заинтересовали портреты с мужчинами и женщинами в старинных богатых одеждах. Написаны они были мастерски и, судя по всему, рукою талантливого художника. Жаль, что неизвестного. Однако стоило Яру остановить внимательный и восхищенный взгляд на мужчине в роскошной шляпе с пером, как он вдруг подмигнул ему. Ярослава тотчас сдула подальше от картин к лестнице. Он помнил, что Настя находится в самой высокой башне этого замка. Только как туда добраться? Здание огромно. В нем множество залов, комнат, переходов и коридоров. «Чтобы идти вверх, юноша, нужно идти вверх», — сообщили Яру в спину. «Что?» — резко оглянулся он и увидел, как маленький мужчина в шляпе выходит из холста, перелазит через рамку, спрыгивает на пол и идет к нему. Сначала крохотная сабля лязгает по каменному полу, а потом тонет в пушистом ковре. Мужчина встал напротив Ярослава, они были точно Гулливер и Лилипут, залихватски провел по длинным усам и сказал весело: «Спасибо за комплимент». «Какой?» — опешил Яр, не зная, что делать дальше и в какую сторону бежать. Я молчал. «Ваши глаза все сказали за вас, молодой человек», — сообщил усатый мужчина. «Искусству не нужны слова, хватает взгляда». «Здорово», — промямлил Яр. «Вы, юноши, конечно, не благородных кровей, но есть у вас что-то интересное», — сообщил ему вылезший из портрета важно. «Я, знаете, всегда ценил благородство. Наверняка вы пришли за барышней в самой высокой башне замка?» «Да», — ответил Ярослав, не зная, то ли ему бежать прочь, то ли просить помощи у усатого господина. «Я всегда ценил порывы влюбленного пылкого сердца», — воскликнул тот с жаром и, выхватив сабельку, стал размахивать ею во все стороны. «Сколько дуэлей у меня было, и в каждой из них я защищал дам своего сердца». «А сколько у вас было дам сердца?» — поинтересовался на всякий случай Ярослав. Господин в шляпе осекся. «Сколько ни было, всех защитил», — уверенно отозвался он. «Ну что же, идемте?» «Куда?» — не понял Яр. «Как куда?» — Изумленно вскинул кустистые брови господин. «К вашей возлюбленной? Она лежит в стеклянном гробу, бледная и прекрасная, и ждет освобождения от чар злой ведьмы». «Вы мне хотите помочь?» — уточнил Ярослав. «Не то чтобы я горел желанием, мой юный неразумный друг, но два фактора сыграли свою роль», — театрально оперся на сабельку господин. «Во-первых, за вас просила та девчонка, а во-вторых, ваши глаза сказали, что мой портрет талантливо написан. Второе меня подкупило. Идемте же, я проведу вас мимо всех ловушек, что ждут вас в этом замке». И он быстрым шагом направился к лестнице с золочеными перилами и алой ковровой дорожкой. Ярослав остался стоять на месте. «Ну что же вы, сударь?» — обернулся к нему недовольно господин в шляпе. «Не глупите». «Могу ли я вам доверять?» — спросил Ярослав, вдруг подумав, что, наверное, весело, если он на самом деле находится в психиатрической клинике и разговаривает со стенами. «Можете!» — величественно кивнул мужчина и пошевелил усами. «Да и выбора у вас нет, глупый вы дурачок. Тут столько ловушек, что рано или поздно вы все равно попадетесь в одну из них. И, скорее всего, рано, нежели поздно, судя по вашей светящейся в глазах глупости». Ярослав вздохнул и все-таки решился. Он пойдет следом за этим странным портретным типом со сверкающей саблей, больше похожей на толстую иголку. Они поднялись по лестнице. Человечек ловко прыгал по ступенькам, как горный козлик по скалам, и Яр едва поспевал за ним. Когда они оказались наверху, Ярослав глянул вниз, на зал, и понял, что все остальные портреты смотрят наверх, прямо на них. Иные даже высунулись за свои рамы. «Отчего они так смотрят?» — осведомился Ярослав и чихнул. Воздух в замке был затхлый, пропитанный пылью и духом старины. «А!» — беспечно махнул рукой его провожатый. «Мы заключили пари, доведу ли я вас до вашей принцессы или нет?» «Надеюсь, доведете», — сказал Яр кисло. «На это поставил только один человек. Он сорвет куш, если выиграет». «Вы?» — с подозрением спросил Яр. «Да бросьте», — хмыкнул мужчина. «Старина Джордж! Но он был безумен еще при жизни». Маленький храбрый человечек вел Ярослава по огромным украшенным лепниной коридорищам с массивными хрустальными люстрами, коридором с кучей запертых дверей и едва освещенным коридорчиком. Они то спускались по многочисленным лестницам, то поднимались. Проходили сквозь арки, с которых клочьями свисала паутина, поймавшая в свои сети лучи солнца, что били из узких длинных окон, миновали нарядные залы и библиотеки, шли по переходам между крылами замка. Даже ныряли пару раз в потайные секретные проходы. Один из них начинался за книжной полкой в чем-то кабинете, а другой — в спальне какой-то дамы, чье нарядное пышное платье с корсетом и бантами висело на вешалке возле кровати с балдахином. Куда делись все обитатели замка, Ярослав не знал. За все это время они с его провожатым не повстречали ни единой живой души. Но спрашивать посчитал лишним. Просто послушно шел за человечком и слушал его бесконечные байки о пирушках, дуэлях и прекрасных дамах, что как конфеты таяли в его горячих нежных руках. «Скоро будем», — сказал человечек, когда они вновь поднялись по длинной лестнице в полутемный коридор, в котором двери вели в чьи-то, без сомнения, богатые покои. «Почти все ловушки мы миновали. Только вот я устал. Дай-ка передохну». И он вытащил из-за крохотного пояса не менее крохотную серебряную флягу и жадно присосался к ней. Яр тоже очень хотел пить, но воды у него не было, а к обычной жажде примешивалась еще и жажда жизни. Пока маленький проводник пил, причмокивая, а Яр рассматривал небо сквозь пыльное стекло окна, силясь понять, сколько осталось до заката, произошло непредвиденное. В конце коридора вдруг появилась фигура девушки в длинном одеянии и с растрепанными волосами. Человечек, увидев ее, поперхнулся, а Яр окаменел. Это была Настя. Увидев Яра, она испуганно вскрикнула, закрыла рот рукой, наверное, чтобы не закричать, и помчалась назад. «Настя!» — закричал он, что есть силы. «Настя, стой!» И ринулся за ней, не слушая, что гневно пищит его проводник. Ярослав постоянно искал. Искал кого-то в себе и себя в ком-то. Искал принятие, одобрение, восхищение. Искал симпатию, дружбу, любовь. И нашел почти все. Искал то, что потерял, то ли в прошлой жизни, то ли позапрошлой морозной и снежной зимой. Ему постоянно снились сны о том, что он ищет ее, ту, которую полюбил неожиданно для самого себя. А если находит, то бежит за ней, пытаясь схватить за руку, а она мчится прочь от него, скрывая лицо. Раньше Ярослав думал, что это Полина. Она та самая важная потерянная часть его самого, которую нужно обрести, дабы стать по-настоящему счастливым. А потом стал сомневаться. «Ты можешь найти себе клевую девчонку», — говорит ему Шейк, когда они тесной компанией сидят у костра со взметающими искрами на природе у речки. Неподалеку несколько палаток и машины. В паре десятков метров сидит другая компания, у них кто-то играет на гитаре и поет задушевные песни. Но Яру не хочется идти туда и подпевать, обнимать кого-то за плечи и прижимать к себе. Все равно эти объятия на ночь или две. Ему нравится сидеть в одиночестве у костра, чьи искры пытаются взлететь так высоко, чтобы стать звездами. «Могу», — соглашается Ярослав. «Так в чем проблема?» — удивляется Шейк. Девушка, с которой он сегодня, ждет его в палатке. Они весь день не отлипают друг от друга. «Нет проблемы», — говорит Яр и подбрасывает дров в костер. Тот становится ярче, выше и трещит веселее. «Мы не хотим лезть тебе в душу, но ты один без пары», — говорит Ван, сидящий здесь же. Женя у другого костра поет песни. Ярослав закатывает глаза. «И что из этого? Или вы думаете, я чувствую себя обделенным?» Смеется он и закуривает. Костер теперь не только перед ним, но и в его пальцах. Только другим кажется сигаретой. Он стряхивает пепел на землю. «Не, ребята, вы не правы. Сегодня я хочу побыть один. Короче, у той компании есть пара свободных девчонок. Я уже все узнал», — говорит весело Шейк, словно не слышит его. «Я могу...» «Отстань, чувак», — лениво говорит Ярослав и выпускает дым. «И вообще, валите к своим девчонкам. Я же знаю, что вы хотите побыть с ними, а мне неплохо и одному». Парни переглядываются, говорят что-то, кажется, уточняют, не будет ли ему скучно, и уходят. Ван к Жене, Шейк той, чье имя Яр уже не помнит, хоть и познакомились они несколько часов назад. Девушек Шейка и запоминать нет нужды, он любит разнообразие. Яр остается у костра один. Все перебрались к певцу. Раньше, может быть, он бы из кожи вон лез, чтобы стать центром двух компаний, отдыхающих рядом, а теперь ему все равно. Он просто смотрит на огонь и вспоминает Полину. А потом лежит на одеяле, расстеленном на траве, и смотрит вверх, встречаясь взглядом с Млечным Путем и миллиардами звезд. И засыпает. И тогда, под шепот ночи, ему снится не Полина, а Настя. И они вместе бегут по полю. Но только проснувшись, он этого не помнит. И вновь чувствует себя одиноким, хоть и не подает виду. Ярослав бежал быстро. Куда быстрее, чем испугавшаяся его Настя, петляющая по коридорам точно заяц. И не успела она юркнуть за какой-то очередной угол, как он все-таки поймал ее. «Настя!» Яр схватил ее за руку и попытался прижать к себе, но девушка вырвалась. «Не трогай меня! Не трогай!» — кричала девушка в ужасе. «Не приближайся!» Она находилась в углу, и отступать ей было некуда. И Настя, и Яр это понимали. «Не подходи!» — вновь выкрикнула Настя. «Это же я! Это я! Да что с тобой?» — в отчаянии спросил Ярослав. Он столько к ней шел, так хотел найти ее, а она от него убегает. Будто бы он может навредить ей. Неужели злится на то, что в ее теле он съел кусок этого грёбаного пирога, из-за которого она попала в это жуткое место? Наверняка так. «Это не ты», — прошептала девушка, не сводя с парня глаз, серых, испуганных, но решительных. «Это опять не ты». «Что значит опять?» — тихо спросил Ярослав. «Настя, пожалуйста, успокойся. Это я. Дай мне руку, и мы сейчас попадем домой». Он помнил, что для этого нужно разбить шар с куском неба, что лежит у него в кармане. Он бы и сейчас разбил, да эта идиотка возьмет и сбежит. И тогда останется в черном замке навечно. Этого он допустить не мог. «Домой?» — жалобно переспросила Настя. «Да», — твердо сказал Яр, — «обещаю». «Тогда докажи, что ты — это ты», — сказала девушка. «Как?» — вздернул подбородок Ярослав. Этого он точно не ожидал. Уж в том, что он — это он, Зарецкий был уверен на 100%. «Как?» — серые глаза прожигали Ярослава насквозь. «Не знаю. Скажи только то, что известно мне. Скажи нашу тайну. То, что знаем лишь ты и я». Парень задумался. Сказать то, что известно им двоим? Наверное, нужно сказать то, что произошло совсем-совсем недавно, чтобы Мельникова точно поняла, что он — это он, и никто другой. «У тебя эти дни были до того, как мы поехали на озеро», — заявил он, вспомнив разговор на кухне ее квартиры. «И эти, как их, тампоны в розовой упаковке». Глаза у Насти сделались большими. «Бело-розовой», — поправился Яр, припоминая пачку, которую притащила ему Настя. «А, ну да», — растерянно сказала Настя. «Теперь ты мне веришь, что я — это я?» — спросил парень с облегчением. «Или хочешь, я скажу, где у тебя родинки на теле?» — оживился он. «Одну я углядел в зеркале, когда... Ну, неважно, но она вот тут». Коснулся он пальцем собственного бедра, понимая, что сдает себя с потрохами. Мельникова его прихлопнет, как таракана. Но она не стала акцентировать на этом внимание. «А, да. Господи, Ярослав, это ты?» — спросила Настя, переводя дух. «Это правда ты?» «Правда? Я. Это я», — терпеливо сказал Ярослав. «Как ты нашел меня?» «Да так. Чуть не умер пару раз. Неважно», — отмахнулся он. «Почему ты не верила мне, что я — это я? Что случилось?» «Они все время подсылают ненастоящих людей», — в шепоте Насти проскальзывал страх. «Они приходят ко мне в обличьях близких и пытаются убить». Яр сглотнул. «Ты знаешь, как вернуться домой?» — схватила его за руку девушка. «Да». И тут Яр заметил, как за Настей в паре метров от нее стоит его провожатый и, сняв шляпу с пером, отчаянно машет ею, привлекая внимание парня. При этом человечек не забывал мотать головой, явно пытаясь что-то сказать Ярославу. Но что? Господин с саблей, явно устав махать, покрутил пальцем у виска, явно показывая, что думает об умственных способностях Ярослава, и парень заподозрил неладное. «Настя», — мягко сказал он. «Что?» «Я тут подумал...» «О чем? Яр, пожалуйста, давай вернемся домой, пока они нас не нашли. Они убьют нас!» — взмолилась девушка. «Да, мы вернемся», — медленно продолжал Ярослав, внимательно глядя в ее бледное лицо. «Только теперь ты...» «Что? Что я? Яр, пожалуйста!» «Ты? Докажи, что ты моя Настя!» — сказал он твердо. Человечек позади девушки захлопал в ладоши от радости и знаками стал звать парня за собой, всеми силами показывая, что пора убегать. «Как доказать?» — у девушки расширились глаза. «Ответь на мой вопрос». Он хотел спросить, какого цвета на нем было нижнее белье с утра. Настя, которая в это время была в его теле, должна знать, но не решился и вместо этого выпалил. «Какие вопросы попались тебе на уголовном праве?» Девушка погрозила ему пальцем. «Глупый. Это не я, а ты учишься на юрфаке. Я аспирант на филологическом факультете. Молодец, что придумал такой вопрос», — улыбнулась она. «Если бы кто-то принял мой облик, он бы не понял». Договорить та, которая скрывалась под обликом Насти, не успела. Ярослав с силой оттолкнул ее от себя так, что девушка отлетела к стене и бросился бежать следом за своим проводником. «Уродливый мальчишка!» — донеслось до него. «Я все равно тебя догоню! Не уйдешь!» И Настя захохотала зловещим каркающим смехом. Она бросилась в погоню. Яр не оглядывался, но, видя ее тень, он вдруг понял, что Настя передвигается на четырех конечностях, отталкиваясь руками, как лягушка, лапами. Новый приступ страха опалил его голову изнутри, но Яр не останавливался. Помня слова браслета, он на ходу развязал шнур, обвивающий его запястье, и кинул назад. И тотчас в этом месте воздвиглась непроходимая стена. Мерзкая тварь, что прикидывалась Настей, осталась за ней. Все, что услышал Яр, — жуткий вой. Он не прекратил бежать и остановился только в каком-то укромном уголочке, пытаясь перевести дух. «Молодец, смог убежать!» — раздался голос господина со шпагой, который летел следом за ним на своих крохотных, но быстрых ножках. «Я уж думал, ты того, юноша славный, со взором уставшим, принял этого монстра зубастого за свою чудесную возлюбленную!» «Так получилось», — выдохнул Ярослав. «И она не моя возлюбленная, просто друг». Зачем он это сказал и сам не понял? Наверное, пытался уговорить самого себя, что у него нет к Насте чувств. Никаких, ни единого. «А откуда тебе про эти дни известно?» — осведомился его провожатый. «А про родинки в срамных местах?» «Да так», — отмахнулся Яр. «Куда идти дальше?» «Сюда. Осталось подняться?» — ткнул пальцем господин в винтовую высокую лестницу, ведущую далеко вверх. «И ты окажешься в самой высокой башне. Иди же, храбрый юноша!» Ярослав кивнул. Он видел, что солнце все ближе и ближе клонится к земле, а на небе уже появилась легкая золотистая паутинка. Скоро закат расцветет, как огромный цветок, и наступит непроглядная ночь. Яр должен успеть до того, как это случится. «Спасибо, что проводили меня, сэр», — сказал Ярослав искренне. «Вы мне очень помогли. Даже не знаю, чем вас отблагодарить». «Надеюсь, ты ничего не попросишь взамен», — кисло подумал он. «Отдавать-то было и нечего». «Ох, не стоит благодарности», — отозвался довольный господин. «Та девчонка, которая просила меня, уже достойно меня поблагодарила». «Какая девчонка?» «А, наверное, браслет», — вслух подумал Яр. «Ну что ж, тогда до свидания, благородный сэр с прекрасного портрета. Из-за меня вы проиграли в споре». «Я сделал маленькую ставку», — подмигнул ему человечек, «так что совсем не обеднею. Ну что ж, прощайте». И он, отсалютовав шляпой, скрылся из виду. Просто исчез, растворившись в воздухе. Наверное, вернулся обратно в свой уютный портрет. Этим, правда, Яра было уже не удивить, и он смело пошел по лестнице наверх, поднимаясь в самую высокую башню замка. То и дело парень останавливался, ожидая очередного подвоха, но ничего не происходило. Без приключений Яр, уже порядком уставший и потрепанный, но переполненный все той же решимости отыскать и спасти Настю, оказался в круглой комнате с каменными стенами. Здесь было прохладно и светло. С изящного балкончика с коваными перилами дул свежий ветерок. Купол потолка был украшен чудными узорами с драконами, единорогами и непонятными гербами. Выложенный плиткой пол под ногами изображал солнечную систему со всеми ее планетами и сияющим светилом посредине. На такой пол и ступать было страшно, до того хрупкой казалась плитка, но Яру было все равно. Он двинулся вперед.